Среда, 2 ноября 1977 года. Утро. Ленинград, улица Чернышевского. Фред уже успел побриться, но все равно ночь в Красной Стреле оставила на резиденте свой отпечаток. Он был взъерошен, как воробей после купания в луже, запутавшимся в волосах мелким пухом. Синти демонстративно сморщила носик, оглядела руководство и злорадно констатировала: «Хорош!» После чего двинулась к тумбе за пайкой утреннего кофе. Обобрать лишний раз шефа вовсе не грех, иначе для чего он привозит сюда хороший бразильский? «Да уж», — согласился Фред, ухмыляясь и потягиваясь. «Опять подушки дырявые в купе. Специально, что ли, подкладывают нам? Никак не пойму. Хоть с самолетами летай. Ну уж больно у них тут салоны вонючие. Сразу блевать тянет. Лучше уж пух. У меня на него аллергии нет». Синти развела порошок кипятком и с удовольствием присоединилась к пышущей жаром батареи, чувствуя, как постепенно сходит на нет проклятущая зябкость ленинградского утра. Дверь приоткрылась, и в нее просочилась сладкая парочка. Карл занял привычный полутемный угол и запыхтел трубкой, а Джордж оседлал ближайший стул. «Ну, как?» — с нетерпением вопросила Синтию, наконец занявшего свое место во главе стола шефа. «Вот что хорошо на этой станции ЦРУ. Никто не пытался оттереть автора от перспективной идеи. Придумал. Давай рули. Поэтому после того, как Синтия осенила насчет английских школ, отношение к поиску инициативника приобрело для нее личное измерение. Она впервые почувствовала настоящий охотничий азарт. Она найдет. Должна найти. Для себя. А уж потом решит, как эту карту играть». «Вся на мази», — начал Фред рассказ о московской поездке. «Майкл летал в Лэнгли, твои идеи дали ход. Хвалит, кстати. Гордись. Русские схарчили идею обмена в лед. Даже нас теперь торопят. По плану, после Нового года заезд. Мы сейчас у себя русистов молодых подбираем, чтобы не леваки были готовы поработать на нас. Так что...» Он бросил взгляд на рисунок уха, что висел сразу под портретом президента. «Через пару месяцев у нас появится шанс». «Что, Майкл из-за моей идеи летал?» — недоверчиво уточнила Синти. «Да нет», — отмахнулся Фред. «У них там сейчас свои танцы с саблями». «Стрелец», — уточнил Карл и после подтверждающего кивка Фреда добавил. «Да, я тоже краем уха слышал. Лажа, по-моему. Подстава КГБшная». «Ну, не знаю», — неуверенно протянул Фред. «Лэнгли сильно давит на Майкла. Очень хочет». «А что за стрелец?» — влезла Синти. «Да, новый русский инициативник», — отмахнулся Фред. «Слил заговор леваков в Афганистане, причем очень оригинально. Стрелой в окно иранского посольства». «Я об этом так не радовался», — меланхолично заметил Карл. «Были мы в том Афганистане. И не только в столице. Мерзкая страна. Кстати, знаете, что Британская империя с нее начала разваливаться? Они первые силой оружия получили независимость». «После нас», — твердо сказал Фред. «Ну да, если нас не считать. Но у нас особая ситуация. Все же это была война колонистов и метрополий, как и у буров. А в остальных случаях против империи выступали туземцы. Вот афганские туземцы ушли из империи первыми. Причем силой оружия». «А почему бы не радоваться?» — уточнила с интересом Синти. «Чем меньше леваков по периметру СССР, тем лучше». «А, — раздраженно отмахнулся Карл, — эти халькисты еще те ребята были. Марксизм в них только тонкая пленочка на поверхности. КГБ с ними слабо работал. Упор был на вторую социалистическую партию, на парчам. Пытались их объединить, но это как кошку с собакой поженить. Так что могли и слить сами, ради союза Дауда и парчам». «Вряд ли», — задумавшийся было Фред отрицательно покачал головой. КГБ левых не сдает. Не припомню ни одного случая. Уж на что РАФ им поперек горла сейчас стоит, и то. Да и в Палестине... Нет, уверен, что нет. Забавно. Синти старательно сгребла ложечкой молочно-кофейную пенку и с удовольствием ее слизнула. «Что забавно?» — уточнил Фред благодушно. «Ну...» — она покрутила кистью, подбирая под ощущение слова. «Опять очень нестандартный односторонний канал связи. Как из шпионских романов. Прямо закон парных случаев». И она захихикала. Никто ее не поддержал, и она заткнулась. Уж очень нелепо звучал одинокий смех в наступившей тишине. «Что, опять глупость сказала?» — обреченно уточнила Синти. «Твою мать!» Фред сбросил оцепенение, ошарашенно поморгал и слепо зашарил в тумбе стола. Достал бутылку виски и со вкусом повторил. «Твою ж мать! А ведь верно!» «Устами младенца!» — многозначительно хмыкнул из угла Карл. Фред торопливо открутил пробку и щедро набулькал виски в кофе с молоком. «Ирландец. Что с него взять?» «Да не факт». Джордж с сомнением покачал головой и требовательно протянул к Фреду свою чашку. Бутылка булькнула еще пару раз, и по комнате уже отчетливо потянула Джеймсоном. «Но параллель интересная. Надо бы запросить сравнительный стилистический анализ текстов». «Я Майклу запрос направлю. Прямо сейчас», — кивнул Фред и устало потер глаза. «Когда там стрелец стрелу иранцам закинул? В конце августа? Эх, отпуска, каникулы. Плохо, не зацепиться. Да еще КГБ с весны прессует». Между прочим, Джордж пошевелил ноздрями, втягивая аромат, и с явным удовольствием пригубил напиток. «Похоже, КГБ проводит активную операцию в городе. Плотную такую. На днях обратил внимание, что закрашивают на здании пятно, оставшееся после снятия почтового ящика. Походил потом по району. В общем, число почтовых ящиков резко сократилось, а оставшиеся, вероятно, пасут стационарные посты. По крайней мере, в одном месте явно видел скрытый пост наблюдения». «Хорошо, что наш объект мимо почты работал», — заметил Фред. «И еще», — веско добавил Джордж. «Последнее, но не менее важное. В воскресенье, пока у фалеристов терся, слышал разговорчик, мол, проверка из органов в отделе кадров института. Заявление на отпуска шерстят. Так, думаю, ищут какой-то почерк». Фред чуть подумал, а потом легкомысленно отмахнулся. «Да ладно. Они вечно каких-то диссидентов ловят. Нам от того работать легче». «Оперативников у почтовых ящиков рассадить, чтобы доморощенного диссидента поймать», — хмыкнул из угла Карл. «Нет, тут что-то посерьезнее». «КГБ?» — развел руками Фред. «Это, мать твою, КГБ, Карл. Кто знает, что у них на уме?»